а знаменитой поварихой, отдыхавшей зиму на наших харчах. Целый день она сидела в кресле и читала Библию. Обед из трех блюд с пирожками приготовлялся за полчаса. В доме был полный порядок. Елена Ивановна подавала счет с базара и брала себе 10% законных, и мы никогда так дешево не жили. Раз в неделю нам полагалось убираться из дому, потому что Елена Ивановна принимала гостей, пожилого плотника и 2-3 семейные пары, только баптистов. Неприятности произошли именно из-за плотника. Он надоумил Елену Ивановну, что служить у нас опасно, потому что Мандельштам пишет стихи и говорят, что он и есть антирелигиозник Демьян Бедный. Она изложила нам эту версию за завтраком, чуть не плача, что придется расстаться. Мандельштам попросил ничего сгоряча не делать. Собрал все свои книги и дал ей. Судите сами. Она отложила Библию, прочла все от строчки до строчки, посоветовалась со своими и сказала, что все хорошо. Слух про Демьяна Бедного оказался ложным, и она остается. Из книг она отдала предпочтение Тристиям. Мандельштам был доволен. Целый год мы жили, как у Христа, за пазухой. Елена Ивановна изредка напоминала нам, что не надо бездельничать, а то не будет денег. Только один единственный раз у нас вышел конфликт. Она не пустила Костю Вагинова, потому что хозяин спит. Мы встретили Костю в парке, когда вышли погулять, и узнали, как он был изгнан с порога. Мандельштам пробовал столковать Елене Ивановне, что он не хозяин, и его нужно и потревожить, если кто придет. Она не соглашалась. У графа Кочубея, где она раньше служила, барина никто не беспокоил. Еще она обижалась, если к обеду без предупреждения появлялся гость. Она теряла марку, если не подавала что-нибудь неожиданное и невообразимое. Люди искусства, она и Мандельштам, понимали друг друга, и он был польщен, когда армянский поэт Акопян, мы прозвали его «Красный старец», приехавший переводиться, принял Елену Ивановну за супругу и целый час любезничал с ней, пока мы не вернулись. Тут он растерялся и со мной любезности не проявил. Елена Ивановна ушла от нас в частный пансион, чтобы заработать побольше денег для общины. Одну единственную зиму мы прожили под доброй опекой. И Мандельштам, сравнивая мои суждения с ее рецензией на его стихи, говорил, что она понимала куда больше, потому что знала, на чем стоит. А я поразительно лишена представлений и сплошные белые пятна на карте. Может, он был и прав? Последний этап работы над прозой. Груды листов раскладываются на полу или на столе, если он большой. Вечное недоразумение, что каждый день я сызнова начинала нумерацию. Листочки перемешивались, и нужно было подбирать, за которой пятой страницей следует данная шестая. А это при том, что успела накопиться немало и пятых, и шестых. Мое счастье, что Мандельштам был малолистным автором. Ни листажа, ни строкажа. Будь он как все, я бы никогда не разобралась ни в пятых, ни в шестых. А его больше всего интересовало, до какой цифры я умею считать. Но этого он так и не узнал. Порядок глав Мандельштам тоже проверял по слуху. И иногда ножницами вырезывал куски, которые потом выкидывал или переставлял. Его искренне огорчало, что приходится возиться с такой ерундой.